Очень интересно, что славянофильская философия, она была не только направлена на то, чтобы, скажем, подвергнуть критике западничеству как универсальную систему ценностей, и не только для того, чтобы обосновать самостоятельность и самобытность русской культуры, русской идентичности, но одновременно славянофильство несло изначально в себе некий проект многополярности, некий проект того, что, защищая свою собственную славянскую идентичность и отстаивая ее достоинство перед лицом западноевропейской культуры модерна, славянофилы бились не только за себя, они отстаивали одновременно возможность и других народов развиваться по их собственной модели. То есть, защищая свою самобытность, славянофилы защищали самобытность и других культур и цивилизаций, и они боролись не столько с западной культурой, а сколько с претензией западной культуры на свою универсальность. Но если славянофилы, представим себе, что они смогли добиться своего и лишить западную культуру претензии на том, что она является универсальной и, соответственно, является общей судьбой для всех остальных народов, то вот, вообразив это, мы увидим, что не только славяне могли бы воспользоваться этим, сказав, вот у нас есть свой славянский путь, свои славянские ценности, своя славянская идентичность, которую мы будем дальше отстаивать и которую мы будем брать за образец для построения наших политических, социальных и культурных процессов. Но и другие народы получили бы такую же возможность. То есть в славянофильстве было нечто большее, нежели просто вот отстаивание русского. Это было еще, или славянского шире, это была общечеловеческая идея по ликвидации западной гегемонии в культуре, в ценностях. Это ярче всего видно у Данилевского в его теории историко-культурных типов, культурно-исторических типов, прошу прощения, которые на самом деле являются просто вот попыткой рассмотреть западноевропейскую культуру как локальную, как провинциальную, наряду с другими культурами. Но у Данилевского это уже просто приобрело характер такой совсем подробный, осмысленный, прекрасный и взвешенный теории многополярности, потому что если есть разные культурно-исторические типы, то у них и разные судьбы, у них и разные ценности, и разное время, и мы можем идти за Западом, можем не идти за Западом, тем более, что, согласно Данилевскому, Запад представляет собой старые народы, а славяне новые, поэтому на самом деле им суждено умаляться, как Иоанну Крестителю, а нам суждено восходить. Это уже детали, но самое главное, что у Данилевского обосновываются и другие культурно-исторические типы, и не западные, и не славянские. Таким образом, все получают возможность строить свои собственные общества и собственные системы. И самое важное, я хочу сказать, что славянофильство отнюдь не пыталось заменить Запад в качестве универсального стандарта. Славянофильство пыталось отменить западный универсальный стандарт вообще, как западный, так и русский. То есть славянофилы не хотели поставить на место западноевропейских культур русскую культуру. Они хотели сказать, вот есть, они лишь говорили, есть западная культура, а есть русская культура. И нельзя русскую культуру, русскую историю оценивать критериями, методами, мерками западной культуры. Кстати, можно было сказать, что и русскими мерками западную культуру нельзя оценивать. У Запада есть западная мера, которая претендует на то, что она всеобщая, но она лишь западная. У русских есть русская мера, но из этого следующий логический вывод. А у китайцев есть китайская мера. Давайте измерять китайскую цивилизацию китайской мерой. Давайте измерять индийскую цивилизацию индийской, иранскую, иранской, исламскую, африканскую, африканской, японскую, японской. И вот как будет замечательно. Соответственно, убрав западный универсализм, или, по крайней мере, ограничив его, соответственно, не только русские получают шанс на самоутверждение в истории, на свой особый путь, зондервек, если угодно, так все народы получают так. Отсюда возникает очень интересная идея, которая как раз у Хомякова мы встречаем в полной мере. Я думаю, что он взял ее у Гернера, скорее всего, у немецких романтиков, но придал очень такое яркое и глубокое выражение именно он. Это идея аспектов абсолюта. Что это значит? Что на самом деле, Герда говорил, что народ — это мысли Бога. Так Вот народ – это некий аспект абсолюта. А Запад – это западный аспект абсолюта. И поэтому нельзя... Русские – это русский аспект абсолюта. Китайцы – это китайский аспект абсолюта. То есть все народы – аспект абсолюта. Из этого очень интересный вывод можно сделать. Конечно, такие рационалисты скажут, если это лишь аспект абсолюта, то абсолют абсолютен, а они относительны. Соответственно, если мы вот как бы хотим построить по-настоящему универсальную модель, мы просто должны признать этот абсолют в качестве доминации и все. А остальное сделать, сказать, что это относительно. Но когда дело доходит до того, чей абсолют мы будем принимать за абсолют, уже такой без всяких аспектов и без всякой относительности, то сразу же возникает довольно однозначная модель. Но Запад говорит, мы ближе всего к абсолюту, поэтому наши ценности надо брать как абсолютные, потому что мы наименее западные, мы максимально всеобщие. Националисты других народов, или, например, там мусульмане скажут, нет, все хорошо, конечно, но истина только у нас, а у вас лишь частичная форма истины. Идите к нам, мы вас признаем, но будьте частью нашей истины. Ну и другие народы то же самое могут сказать о себе. Вот как, например, китайская теория Тянься, современного мыслителя Джао Тиньяна, с которым встречался в Пекине, он говорит, надо взять концепцию Поднебесной в качестве глобального универсального устройства мира, всего мира. Я говорю, Китая только и окружающих народов. Да нет, говорит Джао Тиньян, ну весь мир надо рассматривать как Поднебесную. В принципе, это отличный китайский ответ глобализации, что вот давайте построим вместо глобальной Америки, построим глобальный Китай. Но это, в общем, тот же самый универсализм в какой-то форме. Каким бы он ни был, китайским или либеральным, исламским или светским, секулярным, это все равно речь о том, что кто-то претендует, что он знает, каков абсолют на самом деле, а остальные только только догадываются об этом. А вот кто-то знает. Так с одним недавно тоже говорил с католическим священник, он говорит, я когда изложил эту идею аспектов абсолюта, он говорит, это плохая идея, она делает абсолют относительным. Я говорю, хорошо, а что такое абсолютный абсолют? Он говорит, католическая церковь. А мы, говорю, кто тогда? Ну, а вы такие, типа, около. Вот, то есть мы знаем полноту истины, а вы часть. Это не то, что это был какой-то слишком наглый католик. Это просто так устроено человеческое сознание, этноцентризм своего рода, эгоцентризм. То есть мы живем в этом обществе, мы считаем, что это общество такое вот, ну, оптимальное. А если мы всерьез верим в какую-то идеологию, мы считаем, что идеология истина, а все остальные являются ее искажением, этой истины, или отклонением. Так вот, аспект абсолюта – это другое. И философия славянофильства, чтобы лучше понять славянофильство, надо вот очень обратить большое внимание на то, что славянофилы не это хотели сказать. Если отказаться от том, что западная цивилизация, западная культура является абсолютной, единственной абсолютной, нормативной, универсальной, мы как бы оказываемся в относительности. Если нет никакого-то общего абсолюта, ну, например, на то, что претендует Запад, то тогда получается, что каждый народ имеет свою относительную истину. И, в общем, тогда истина умаляется. Об этом, собственно говоря, говорил Ницше в «Генеалогии морали». Он говорит, смотрите, как интересно, что у персов этика является хорошо стрелять из лука и говорить правду. А вот у христиан является сострадание, любовь к ближнему. Мол, это и то люди, но почему-то ценности совершенно другие. Естественно, каждый считает свою ценность универсальной, но в реальности Ницше как раз это сделал вывод релятивистский, что каждый народ создает свою собственную систему ценностей. Конечно, хомяков, ничего общего ни славянофилы не хотели утверждать, что все относительно. Они как раз принципиально говорили наоборот. Смотрите, они говорили не что все относительное, а они говорили, что все абсолютно. Вот это очень любопытно, что не только одно что-то абсолютно, а абсолютно все. То есть вот если русский – это аспект абсолюта, то чем более русскими мы становимся, то есть чем более частными, именно русскими, а не какими-то другими, тем более абсолютными мы становимся. То есть, ну это же распространяется на другие народы. Чем более, например, немецкими мы становимся, то тем более абсолютными они, немцы становятся. Тем более китайскими китайцы становятся, тем более абсолютными они становятся. И вот встреча народов как аспектов абсолюта, как лучей абсолюта друг с другом происходит не внизу, там, где они максимально далеки от своей абсолютности, а наверху, или в своем центре, в своем сердцевине. там, где русский становится по-настоящему русский, когда он приближается к абсолютной русскости, вот тогда же он смотрит, о, смотрите, тут и немец к своей абсолютной германскости приближается, тут и иранец приближается к своей иранскости, и китаец где-то на подходе к своей китайскости. И таким образом, на самом деле, абсолют становится некой реальной действующей силой, которая не просто объединяет извне, а она объединяет изнутри. Причем объединяет или нет, мы не знаем, потому что мы слишком плохие русские, немцы и китайцы. Мы слишком под влиянием чего-то отвлекающего нас от нашей собственной абсолютности. Мы идем вовне и пытаемся вовне построить диалог, выработать универсальные критерии. И мы обречены на то, чтобы все время только конфликтовать, либо проецировать нашу систему ценностей друг на друга. То есть мы обречены на империализм, национализм, ксенофобию, в худшем случае расизм. И это при всей нашей желании, при всем желании поделиться ценностями, на самом деле, все равно мы вовне, двигаясь путем от абсолюта, признавая нас лишь относительными, мы никогда к этой универсальности не пробьемся. Наоборот, мы будем от нее отходить, как это и происходит в либерализме. Соответственно, важнейшее послание славянофилов заключается в том, что славянофилы предлагают русским стать русскими, именно русскими, в максимальной степени, исследовать нашу идентичность. И тогда, когда мы будем все более и более русскими, мы будем становиться, если мы действительно являемся аспектом абсолюта, то мы будем становиться все более и более абсолютными. И тогда нам, как подлинно русским, будут понятны подлинные китайцы. То есть для того, чтобы понять другого, надо не столько интересоваться этим другим сразу, еще не поинтересовавшись собой, а поинтересоваться по-настоящему собой, стать собой, именно стать не столько русским человеком, а сколько русским вначале, а потом уже вот через русского, через эту русскость прийти к единому Адаму. Потому что у нас нет другого доступа к человеку, у нас нет доступа к Адаму. Напрямую из индивидуума в Адама мы перескочить не можем. Между индивидуумом, там, Петром, Васей, Сашей, Петей, Машей, Любой и Адамом и Евой стоит русская. И вот пройдя, лишь пройдя через эту русскость, на самом деле, мы можем прийти к этому фундаментальному ядру. Это очень важный момент, аспект абсолюта, потому что это совершенно новая теология и новое представление и об универсальности, и о взаимопонимании, и о единстве. Мы не говорим, что китайский абсолют для нас абсолют. Мы для него вообще не знаем, так это или нет. Правы или неправы мусульмане, правы или неправы немцы. Это их дело вообще понять их собственную истину. Это их внутреннее дело. Мы знаем, правы или неправы русские. Чем больше русские, тем больше они правы. Чем меньше русские, тем меньше они правы. Вот это наш критерий. И двигаясь в этом направлении, в сторону русскости, ну там еврей в сторону еврейскости. И то же самое, как прекрасно еврею быть евреем. Но чем меньше он еврей, тем он для евреев хуже. А чем больше он еврей, тем лучше. И замечать то же самое сказать о мусульмане, о китайце, об иранце, немце. Вот этот аспект славянофильства, вот эта идея славянофильства в аспекте абсолюта, она применима и за пределами славянофильства. И не является она национализмом. Не является она новой формой экспансии или навязывания неких универсальных стандартов. Она фактически не предполагает отказаться от западничества, чтобы взять в качестве универсального критерия вместо западно-либерального или модернистского другой какой-то. Она предлагает вообще отказаться от этих универсальных критериев и двигаться к возможному универсализму, то есть к абсолюту, другим способом. То есть двигаясь в себя, к своему собственному я, к своему аутентичному бытию. Вот это, на мой взгляд, колоссальная идея славянофилов, которая имеет всемирное историческое значение, потому что, по сути дела, кстати, ну и я же говорил, что не совсем мы, может быть, ее открыли, не совсем русский славянофил, потому что она же встречается и у Гердера, она встречается у Хамана, она встречается у немецких романтиков, и она, в общем-то, каким-то, с другой стороны, встречаем, мы видим ее и в платонизме, мы видим ее в индийской культуре, что-то аналогичное мы видим в идеале человечности у китайцев, где тоже путь к совершенному человеку идет через ассимиляцию китайской именно культуры. То есть в этом и смысл конфуцианства. Это названо по-разному, это по-разному оформляется, но в принципе вот это славянофильство, так понятое, как приглашение стать полностью русским, максимально русским, для того, чтобы достичь универсальности, для того, чтобы стать универсальным человеком. Это было, кстати, очень ясно Достоевскому, что русское – это всемирность. Как раз в той степени, в которой мы являемся аспектом абсолюта, чем больше мы являемся самим собой, тем больше мы являемся тем аспектом, чего мы выступаем. Вот это очень глубокая, интересная мысль. Она совершенно не тождественна прямому там, национализму или национальной гордости. Это совсем другое. Это на самом деле некое русское таинство. Это, если мы аспект абсолюта, как учили славянофилы, то мы – это тайна. А тайна – это непростая вещь. Мы не можем говорить, что мы хороши или плохи. Если тайна, она скрыта от нас самих. Мы в принципе, тогда русскость становится вызовом, становится путем, становится заданием. То есть, тогда мы говорим, вот да, мы родились русскими хорошо, мы говорим по-русски хорошо, у нас папа, мама русские, отлично, мы живем в русском обществе, но на самом деле мы не знаем, что это такое. Мы до конца не можем быть уверены. Это лишь задание, это лишь предпосылки, это вексель. Мы должны как бы превратить это вексель, это обязательство в некую действительность. Это лишь намерение. Все это, все вместе, это лишь намерение. Мы должны за него заплатить. Мы должны его превратить в настоящую монету. А для этого мы должны стать самими собой. Для этого мы должны открыть нашу истинную глубинную идентичность. Идентичность русскости. И через эту русскость мы войдем в универсальность. А как далеко мы продвинемся? Встретим ли мы там на пути к этой универсальности, идущий к своему собственному ядру представителей других народов и религий, или не встретим? Это вопрос открытый. Может быть, встретим, может быть, не встретим. Пока не были, а что говорить? Зачем как бы гадать? Как-то точно так же. Вот мусульмане говорят, у нас один Бог, и у христиан, и у иудеев, и у нас мусульман. Пусть они так считают. Мы считаем иначе, на самом деле. Но давайте, грубо говоря, давайте проверим. Давайте двинемся к нашему Богу. Давайте двинемся к нашей церкви. Давайте двинемся внутрь нас самих. Давайте не выносить суждения о том, что нам просто еще как бы не ясно. Мы не можем, мы слишком далеки от самих себя и от центра нашей культуры, чтобы выносить такие поспешные суждения. У нас есть наша русская. Вот в нашем ключе мы все понятно. У нас есть наша религия, у нас есть наши ценности. Вот и давайте их принимать и становиться все более и более ими, все более и более погружаться в эту мистерию этой русскости. И вот здесь, последний момент, очень важное, что слово «аспект», оно связано с спектром, то есть со специей, с видением, с спектатором, с созерцанием. Аспект, и мы обычно мыслим, аспект это значит то, на что мы смотрим. То есть мы смотрим с относительной позиции на абсолют, который является неизменным. Но такое представление, которое, собственно говоря, приводит дальше вся вот эта логика, что мы смотрим на аспект абсолюта, поэтому мы относительно смотрим на что-то единое. Это и приводит к поспешным выводам относительно генеалогии морали Ницше, например, или полной относительности представлений, отсутствия фактически абсолюта. Если мы только на него смотрим, значит, фактически мы приближимся к сфере относительного, и никаких у нас других оснований, кроме как гадать об абсолютном, не остается. Но если представить себе этот аспект как двустороннее видение, что мы смотрим на абсолют, и именно в той степени, в той мере, в которой мы смотрим на абсолют, будучи русскими, в той степени абсолют смотрит на нас. Но глаз абсолюта, или взгляд абсолюта, который обращен на русских, он русский. Он не абы какой. То есть на мусульман абсолют, если смотрит, он смотрит мусульманским взглядом, на китайцев китайским, а на нас он смотрит русским взглядом. И вот этот взгляд абсолюта, если мы всерьез имеем в виду абсолют, а не просто считаем как номиналисты, что это некий условно данное имя, если мы верим в абсолютность абсолюта, то тогда на самом деле он становится живым. И когда мы смотрим на него, когда мы думаем о нем, когда мы стремимся его воплотить в себе, то и он смотрит на нас, он думает о нас, и он стремится также воплотиться в нас. Соответственно, это двухсторонняя вещь. Вот что значит, на мой взгляд, в Евангелии, когда речь заходит ли в Библии о Боге живом. Вот Бог живой, он тогда Бог, когда мы о нем думаем, и он о нас думает. Мы к нему обращаемся, он нас слышит, и он к нам обращается. Мы стучимся к нему, чтобы он нас пустил, и он стучится к нам, чтобы мы его пустили. Вот это живое отношение аспекта абсолюта как раз и составляет эту мистерию русской идентичности. Аспект абсолюта. Он стучится в нас, он хочет быть сквозь нас, а мы ищем его, мы хотим быть им, потому что мы хотим быть русскими, а он хочет быть нами. Соответственно, это взаимное движение, эта динамика, единство и множественности создает совершенно уникальная форма бытия. Бытия культуры, бытия народа, бытия искусства, бытия религиозного, но и бытия политического. Соответственно, государство должно быть мостом к русскому абсолюту. Оно должно быть промежуточной инстанцией, оно должно быть местом встречи, территорией встречи. Территорией встречи неба и земли. Нас, простых русских людей, и небесной истины. Поэтому государство тоже должно быть священное предназначение, а не просто функция там, ночного сторожа или какого-то менеджера или техника. На самом деле государство истинное, православное, русское государство не может быть машиной. Оно должно быть живым существом. Оно должно быть некой формой жизни государства, а не механическим отчуждением и машиной по сбору налогов или повышением тарифов на электроэнергию. Нам с точки зрения аспекта абсолюта мы можем переосмыслять самые разные вещи, включая политику, не только культуру, религию. Соответственно, значение славянофильской философии, славянофильской мысли для нас сегодня колоссально. Просто надо уметь читать, надо уметь переводить эти идеи на современный язык, и надо постигать их посыл, потому что славянофильское мировоззрение, оно не принадлежит прошлому, оно принадлежит просто будущему, оно даже не принадлежит настоящему. В прошлом его не так хорошо поняли, частично использовали, частично не поняли, потом о нем вообще забыли, проигнорировали, и только сейчас по-настоящему мы начинаем понимать, насколько великими людьми были Хомяков, Киреевский, Аксаковы, Леонтьев или Данилевский. Это по-настоящему великие люди. Они предвосхитили то российское будущее, к которому мы даже еще и не подступились. Самое время открыть Хомякова, самое время обратиться к славянофилам, потому что это авторы будущего. Не обращая внимания на эти устаревшие формулы, на самом деле надо понять то, что они хотят сказать. И вот эта идея об аспекте абсолюта, она, на мой взгляд, абсолютно авангардная и является глубинной метафизикой многополярного мира, который только еще предстоит построить, который созидается на наших глазах. Большим трудом, но созидается. В том числе и нами самими.